Одному линкору, пусть даже имперской постройки, трудно вести бой против эскадры, втрое превосходящей его по огневой мощи. Даже на дальних дистанциях полностью избегать попаданий у нас не получалось. Поле пока неплохо держалось, но запас энергии в накопителях угрожающе снижался, а эмиттеры начинали перегреваться. Наши ответные залпы не отличались ни точностью, ни интенсивностью. По-хорошему, мне следовало сосредоточить весь огонь на одном из линкоров и, пользуясь преимуществом в скорострельности и дальнобойности орудий, сбить ему поле и заставить выйти из боя. Но я не собирался портить шкуру кораблям, которые надеялся захватить, поэтому лишь дразнил мятежников бессистемным огнем, размазанным по всем их вымпелам. Вдохновленные моим бездарным командованием, сепаратисты крепко вцепились в наш единственный линкор, считая, что, уничтожив его, они разом решат все свои проблемы. Вскоре к преследованию присоединился еще один линкор и два крейсера, и понял, что Седо и компания действительно решили поставить все на одну карту, как они, видимо, привыкли делать в своей дореволюционной жизни. Во время мятежа такой подход принес им победу, и, наверное, они решили, что так будет всегда. Я постепенно отступал, вытягивая за собой противника к точке, где на геостационарной орбите висела вторая орбитальная крепость. Погнавшись за мной, мятежники оголили низкие орбиты, и теперь их орбитальная оборона зияла дырами, но они, видимо, считали, что и оставшихся сил хватит, чтобы предотвратить прорыв к планете. «Лейтенант!» — вызвал меня Ямада. «Похоже, мой выход!» «Так точно, господин вице-адмирал, самое время!» «Ладно, не отвлекаю!» С беспокойством оглядев мой стоящий на ушах командный пост, произнес адмирал и отключился. «Ресурс защитного поля ниже 30%!» — доложил старший техник. «Продолжаем бой! Дистанцию не разрывать! Мы должны дать кораблям Ямады воспользоваться окном в обороне противника!» Иса не умела стрелять. Вряд ли смогла бы победить в рукопашном бою кого-то крупнее хомяка. И вообще плохо представляла себе, что такое армия, устав, присяга и воинская дисциплина. Но зато она очень хорошо знала, как нужно взламывать коммерческие инфосети и как можно утащить нужную информацию из защищенных баз данных. Именно за последние умения ее и ценили бойцы сопротивления. До войны Иса зарабатывала на жизнь тестированием систем безопасности данных, хранящихся в информационных накопителях банков, крупных компаний и даже государственных структур. После нападения Роя ее мобилизовали и направили в колониальный военно-инженерный корпус разрабатывать и модернизировать системы радиоэлектронной борьбы. Ну а потом война как-то разом закончилась, и вместе с ней закончилась и империя, что для Исы вылилось прежде всего в распад общеимперской сети, которая так неплохо кормила ее до прихода Роя. Ну а на десерт откуда-то свалились на ее голову эти бандиты-сепаратисты со своими революционными идеями. Жить нормально на Индейце 3 при их власти стало совершенно невозможно. И когда на Ису, а точнее на ее парня, аккуратно вышел представитель сопротивления, она даже и не раздумывала, сразу приняла его предложение вновь поработать по специальности. После нескольких мелких тестовых заданий ее первой серьезной операцией стал осторожный взлом системы управления контентом трех наиболее авторитетных сетевых каналов планеты, сейчас, естественно, подмятых под себя революционерами. Защиту этим средством массовой информации ставил кто-то весьма грамотный и, видимо, еще до войны, но выйти на этого человека сопротивлению не удалось, и оставалось только взламывать защиту извне. Но дело шло туго, пока дней 10 назад по гиперсвязи на Ису не вышел Джангар. Да, самый настоящий Джангар, назвавшийся Лингом и представившийся как член высшего совета СГЛД. «Иса», — не стал тянуть время Джангар, «я слышал, у вас возник ряд трудностей по получению доступа к внутренней сети местных медиаканалов. Я не могу сказать вам всего, но в ближайшее время многое на Индейце 3 может кардинально измениться. Но для этого нам с вами придется немного поработать вместе. Вы готовы?» «Я-то готова», — еще не совсем придя в себя от неожиданности, ответила Иса. «А вы, Линк, разбираетесь в архитектуре человеческих информационных сетей?» «Ну, не так хорошо, как в аналогичных системах моей расы. Но у меня был хороший консультант», — уклончиво ответил Джангар. «Иса, вы не могли бы сбросить мне информационный пакет с вашими наработками и указать те сложности, с которыми вы столкнулись? Мне потребуется пара часов, если вы хотите, чтобы пакет был подробным». «Я вас не тороплю», — кивнул Джангар. «Всего хорошего, Иса. Я еще свяжусь с вами». В следующий раз Ису вызвали к гиперпередатчику только через трое суток. «Здравствуйте, Иса», — кивнул ей с экрана Линк. «Скажу вам честно, я был бы рад знакомству с человеком, выстроившим эту систему защиты. Очень, скажу вам, оригинальное решение. Но этот, безусловно, выдающийся специалист, конечно же, не мог знать о последних разработках Джангаров в этой области. Поэтому кое-что сделать мне все-таки удалось, хотя на адаптацию наших алгоритмов к особенностям человеческих информационных сетей ушло немало времени. Открыв файл, переданный ей Лингом, Иса углубилась в его изучение. Через 3 часа она вынуждена была признаться себе, что сама до такого подхода точно никогда бы не додумалась. За примененными Лингом приемами и алгоритмами настолько явно просматривалась нечеловеческая логика, что Иса даже не расстроилась от осознания того, что не смогла решить эту задачу самостоятельно. Наоборот, она с удовлетворением отметила, что Джангар использовал в своем решении многие ее наработки, переданные ему в первичном информационном пакете. И вот теперь по гиперсвязи пришел условный сигнал и медиафайл, который нужно было выдать в эфир по 3 главным сетевым каналам планеты. Что ж, у Исы все было готово. И загрузив файл в сеть, она отправила команду на его воспроизведение и одновременно на блокировку доступа к управлению контентом с любых терминалов, подключенных к внутренней сети медиаканалов. С экранов на 100 миллионов жителей «Индейца-3» глянуло выразительное лицо молодой женщины, хорошо знакомое большинству из них по довоенным передачам общеимперских средств массовой информации. «Граждане империи!» — твердо глядя в глаза аудитории, произнесла Евгения Новикова. «Мой отец, император Константин, погиб смертью солдата, защищая жизни людей и саму возможность существования человеческой расы. Я уверена, смерть его не была напрасной. Но в тяжелое время всегда на поверхность всплывает грязная пена. И здесь, и в системе Эпсилона-Индейца, нашлись люди, захотевшие воспользоваться временной слабостью разрушенного войной государства для утверждения личной власти и реализации собственных амбиций. К счастью, в Империи еще есть здоровые силы, и сейчас эти силы ведут бой на высоких орбитах вашей планеты за восстановление законной власти и искоренение сепаратизма в системе Эпсилона-Индейца. Я обращаюсь ко всем, кто еще помнит довоенную жизнь и хочет, чтобы она вернулась. Я обращаюсь к жителям планеты Индеец-3, а также к солдатам и офицерам, обманом втянутым в преступный мятеж. Не выполняйте приказы сепаратистов, не открывайте сопротивление войскам законного правительства. У мятежа нет перспектив. Уже сейчас флот сепаратистов расходует последние крохи тетрала, а пополнить его запасы главари сепаратистов не смогут, потому что кроме сиюминутной власти и денег их ничего не интересует. В отличие от них, возрождающаяся империя уже сейчас делает все возможное для возобновления производства тетрала, а значит и для восстановления единства человечества. И результаты этих усилий очевидны. Флот законного правительства не испытывает недостатка в топливе. Всем, кто добровольно сложит оружие и перестанет выполнять приказы главарей сепаратистов, командование ударным флотом законного правительства гарантирует амнистию. Лишь виновных в тяжких преступлениях ждет справедливое наказание. Я убеждена, что вы примете единственно верное решение». Дальше обращение циклически повторялось. По прикидкам ИСы, прекратить передачу системщики медиаканалов смогут в лучшем случае минут через 40, если, конечно, они захотят это сделать. «Что будем делать, Седой?» В голосе командира флагманского линкора «Знамя революции» слышались мрачные нотки. «Еще 20 минут такого боя, и мы не сможем ни двигаться, ни стрелять». Остальные члены революционного правительства перевели взгляды на своего лидера, занявшего эту позицию после внезапной скоропостижной кончины предыдущего вождя. «Мы должны добить их линкор», — прорычал Седой. «Любой ценой, понимаете, любой. Вы что, не видите, что ключ к победе именно в нем и в этом Чехове? Если его убрать, у этих импотентов все само развалится. Усилить огонь! Снять с орбиты остальные корабли и отрезать ему путь к отступлению. Авианосцу независимость выйти на дистанцию атаки и поднять истребители и торпедоносцы. Цель — линкор «Смоленск». «Группировка противника пришла в движение», — осторожно возразил Ярый. «Они собираются высадить десант, а мы оголяем низкие орбиты». «Это все ерунда. Что такое 2 крейсера, 10 эсминцев и горстка десантников? Да у нас на планете в 100 раз больше войск, чем они в состоянии высадить. А противоорбитальные ракеты? Оппозиционные районы ПВО? И без кораблей справимся. Выполняйте приказ!» Больше возражений не последовало. Крутой нрав Седова лидеры революции знали очень хорошо. «Генерал!» — выкрикнул оператор связи. «Сообщение с планеты. На главных информационных каналах несанкционированная трансляция и обращение имперцев». «Включайте!» Седой всем корпусом развернулся к экрану. «Ресурс поля 5%. Голос старшего техника ощутимо подрагивал. «Еще 2-3 попадания, и эмиттеры выгорят. Один из крейсеров противника прекратил огонь и вывалился из строя. Паразитный остаточный импульс двигательной установки характерен для нештатного прекращения подачи топлива», — доложил оператор контроля пространства. «У них закончился тетрал, командир!» Смоленск ощутимо содрогнулся от очередного попадания. С приходом еще одного линкора и нескольких крейсеров плотность огня противника увеличилась. 3%. «Отключить защитное поле», — отдал я негромкий, но твердый приказ. «Но...» «Выполнять!» Через пару минут первый вражеский снаряд ударил в нашу броню, и проекционный экран расцвел красными строками сообщения о повреждении, к счастью, пока не сказавшихся на боеспособности корабля. «Командир!» — обратился ко мне капитан Беккер. «Может быть, стоит разорвать дистанцию? Наши орудия имеют более высокую прицельную дальность, чем у противника. Мы сможем бить их с безопасного расстояния». «Продолжать бой на текущей дистанции. Схему огня не менять». Я хотел, чтобы сепаратисты вцепились в мой линкор мертвой хваткой. Стоило разорвать дистанцию, и у командующего их флотом могли возникнуть сомнения. Они должны были видеть, что цель близка, что у защитного поля у жертвы больше нет. Их снаряды бьют в незащищенный корпус вражеского корабля. Еще чуть-чуть, еще совсем немного, и победа будет достигнута. Только так я мог заставить врага выжечь тетраловое топливо досуха. Корпус линкора снова сотрясся. «Седьмое орудие главного калибра уничтожено», — доложил Беккер. «Командир!» «Выполняйте приказ, капитан, или я отстраню вас от занимаемой должности». «Почему авианосец до сих пор не выпустил москитные силы?» Голос Седова сорвался на крик. «Кто-то желает проверить революционный трибунал на гуманность?» «Только что пришло сообщение», — скороговоркой произнес оператор связи. «На независимости беспорядки. Взлет истребителей и торпедоносцев невозможен. Корабль лег в дрейф». «Они узнают, что такое бунт, собаки!» — зарычал Седой. «Усилить огонь! Все корабли включились в преследование!» «Так точно, генерал. Но уже 4 крейсера вышли из боя. У них не осталось тетрала даже на ведение огня». «Сейчас мы его добьем!» Негромко, как будто убеждая самого себя, произнес Седой. «Поля нет! Треть орудий молчат! Броня пробита во многих местах! Он не сможет продержаться долго!» «Генерал, 6-я батарея противокосмической обороны не выполнила приказ открыть огонь по вражеским крейсерам. Противник приступил к высадке десанта. Сейчас их боты в верхних слоях атмосферы». «Седой!» «Что, Ярый, что?» Неожиданно заорал новый вождь революции. «Надо прекращать преследование, иначе мы останемся здесь без топлива, как в пустой бочке». «Я должен его добить! Смотри, Ярый, он же еле держится!» «И что дальше? Наземные войска выходят из-под контроля. Куда мы будем возвращаться?» «Есть попадание в двигательный отсек линкора противника!» — выкрикнул старший артиллерист. «Они теряют ход! Мощность силовой установки упала вдвое!» «Сократить дистанцию немедленно!» «Генерал, мы входим в зону ответственности второй орбитальной крепости. Теоретически она уже может начать обстрел корабля противника». «Так почему она не стреляет? Передайте им приказ немедленно открыть огонь!» Корабль дернулся всем корпусом. Очень нехорошо дернулся. Не так, как от привычных уже ударов снарядом в броню. «Повреждение в двигательном отсеке!» — выкрикнул старший техник. «Мы теряем мощность!» Случилось то, чего я боялся больше всего. Мои надежды на высокую боевую живучесть линкора имперской постройки не оправдались. А может, нам просто фатально не повезло. Теперь мы точно не могли выйти из боя путем разрыва дистанции. Получается, капитан Беккер был прав. «Включить защитное поле!» Отдал я ничего уже не решающий приказ. «Сосредоточить весь огонь на флагмане противника!» «Командир, вызов со второй орбитальной крепости противника!» На экране я увидел офицера с лейтенантскими знаками различия. Половину его лба покрывала кое-как наложенная медицинская пена, имевшая грязно-розовый цвет. На заднем плане я рассмотрел пару бойцов в пехотной броне, контролирующих вход в командный пост от центрального коридора. Дверь лежала на полу, вынесенная направленным взрывом, а под потолком еще плавали клочья сизого дыма. Что творилось в остальной части помещения, мне видно не было, но я догадывался. «Господин командующий!» — хрипло произнес лейтенант. «Разрешите прикрыть ваш отход огнем второй орбитальной крепости?» «Седой, они бьют по нам!» — тихо выдохнул Ярый. «Поле перегружено, 40% ресурса!» — доложил лейтенант-техник. «Сообщение с планеты из штаба наземных войск», — доложил оператор связи. «Войска, отправленные на ликвидацию десанта противника, отступают в направлении столицы. Авиация в воздух не поднялась. Ракетный удар нанесли только 4 стационарных пусковых установки из 17, дислоцированных в районе высадки. Противник понес потери». но на темпах его продвижения они не сказались. Лояльные нам батареи уничтожены ответным огнем. Ждем указаний». Линкор «Знамя Революции» рыскнул на курсе и начал медленно вываливаться из уже и так полураспавшегося строя кораблей-сепаратистов. Двигательная установка корабля доела последние кристаллики тетрала. «Седой, похоже, это все», — выдавил из себя Мицкевич, пряча глаза. Вождь революции обвел диким взглядом своих товарищей по бунту и схватился за кобуру именного гольфстрима. «Сдаться хотите, уроды!» — с безумной улыбкой выкрикнул он, выдергивая оружие. Сухой щелчок выстрела изменил выражение лица Седова, и, падая на пол, он выглядел уже совсем не злым, а безмерно удивленным. «Установить связь с линкором «Смоленск»!» Слегка подрагивающим голосом произнес Ярый, пряча пистолет в кобуру и делая шаг вперед из-за спин остальных сепаратистов. Когда было нужно, он умел контролировать эмоции и брать себя в руки. «Не все еще потеряно, господа революционеры. Сейчас мы будем отчаянно торговаться!» «Все-таки улетаете, лейтенант?» Ямада смотрел на меня не то чтобы с осуждением, но с непониманием уж точно. «Правительство Эпсилона индейца сделало вам очень щедрое предложение. Небывало щедрое». «Я ценю, господин Ямада». Без тени улыбки ответил я. «Действительно ценю. Но для меня это тупик. Я уже говорил вам когда-то, что осесть в отдельно взятой колонии, пусть даже на высокой должности, и в роли былинного героя я не готов. И ведь я сделал вам встречное предложение, на которое до сих пор не получил ответа. Войти в состав вашего СГЛД на правах автономии?» Усмехнулся адмирал. «Хотите честно, лейтенант? Я вижу, что вы очень целеустремленный человек. Местами до упертости целеустремленный. Но ваши цели, они слишком идеалистичны. В вашем возрасте это простительно, но политик, от чьих решений зависят миллиарды жизней, не может себе позволить многое из того, что можете позволить себе вы. Ради ваших целей вы готовы идти на риск, причем иногда на очень высокий риск. Но вы рискуете собой и людьми, разделяющими ваши убеждения, осознающими этот риск и идущими на него добровольно. А в системе Эпсилона индейца живут обычные люди, со своими маленькими целями и скромными радостями и печалями. И рисковать ими ни я, ни другие члены правительства не имеем никакого права. Вы, конечно, не ответите, но я убежден, что стабильного источника тетрала у вас нет. А значит, все ваши планы зависят от того, найдете ли вы нужное количество топлива. Вот сейчас вы улетаете куда-то в сторону пространства джангров и тащите за собой целый флот. По нынешним временам это невозможная роскошь. Вы сожжете прорву тетрала, а найдете ли вы чем пополнить запасы? Молчите. Вот и мы молчим. Отказываться не хотим, но и соглашаться не готовы. И будем молчать, пока у вас не появится уверенность, что жители нашей системы однозначно выиграют от вхождения эпсилон-индейцев в состав вашего государства. А пока нет надежного источника тетрала, нет и такой уверенности. Спасибо за честный ответ, господин адмирал. Мне приятно иметь с вами дело, — улыбнулся я. Кстати, поздравляю вас с новым званием. Вы его честно заслужили. У меня перед вами, лейтенант, большое преимущество, — грустно улыбнулся Ямада. Надо мной есть правительство и государственный совет. То есть те, кто может присваивать мне звание. А вы — осколок погибшей империи, обреченный оставаться вечным лейтенантом. По крайней мере, до тех пор, пока на престол не взойдет новый император. Не слишком ли тернистый путь вы для себя выбрали? Уж какой есть, господин Ямада. Другого мне не дано. Эскадра союзного государства неспешно приближалась к границе атмосферы Чииры. Разведка показала, что Рой не терял времени и успел восстановить противокосмическую оборону с тех времен, когда сводный флот колоний нанес орбитальные удары по его наземной инфраструктуре. Так что сопротивление нас ждало не слабое. Но и силы, нависшие сейчас над планетой, внушали уважение. 4 линкора, включая с большим трудом отремонтированный «Смоленск», 5 крейсеров, 8 эсминцев и 3 десантных транспорта. Все корабли имели смешанные экипажи. Люди и джангры уже неплохо привыкли друг к другу, и этот факт не мог меня не радовать. На тактической проекции я наблюдал, как на нас надвигается шар планеты, постепенно занимая все обозримое пространство. Мы планировали высадку в предгорьях на севере крупнейшего континента Чииры, недалеко от законсервированной пещерной базы. Противник открыл огонь. Фиксирую множественные пуски противоорбитальных ракет. — доложил Колн, вынужденно переквалифицировавшийся из ученого физика в командира Смоленска. «Флоту занять низкие орбиты и подавить средства противокосмической обороны противника. Отдал я приказ, которого с нетерпением ждали 1500 человек и почти 1000 джангров, шедших в бой, чтобы отбить у врага свою планету».